«Нам придется использовать все, что у нас есть, любимая», — сказал Гарри, поцеловав Гермиону в висок. «Даже если мы справимся с Томом и Дамблдором, останется Кэмпбеллу, и кто знает, какие враги будут». «Я знаю, Гарри, но поэтому мне страшно. А вдруг я не смогу остановиться потом и захочу продолжать? Знаешь, Мия, мне Нев как-то раз сказал кое-что, но я немножко перефразирую. Ты понимаешь, что это опасно и может быть бесчеловечно, но моральный выбор – самый тяжелый выбор в жизни любого человека. И не забывай, что у тебя есть мы, и в любой момент ты можешь обратиться к нам за помощью, а мы всегда окажем тебе помощь, какой бы она ни была». От таких слов Гермиона почувствовала, что на душе стало легче, словно в животе развязался тугой узел. Улыбнувшись, она чмокнула своего жениха в губы и прижалась к нему, закрыв глаза. Пока они едут, Гермиона решила успокоиться и передохнуть, а заодно попрактиковаться в управлении собственным телом. Лучше так, чем пытаться управлять другим человеком. Но какой-то частью сознания девушка понимала, что если друзьям и любимому будет угрожать смертельная опасность, она, не задумываясь, использует все, что знает и умеет. Один раз ей пришлось убивать, как ту официантку во французском кафе. Пусть она умерла не совсем от рук Гермионы, но именно ее заклинание отбросило официантку, что ударилась спиной об бутылки и осколки повредили артерию на шее. Либо они, либо она и Гарри. Других вариантов не было. Вся поездка до школы проходила в спокойной обстановке, несмотря на небольшое напряжение. Гарри, предчувствуя подвох и вспоминая, что было до перезагрузки его жизни, заранее настроился на одну неприятную женщину, и интуиция его не подвела. Когда ученики пришли в большой зал, то все сразу подметили, что за преподавательским столом сидел новый человек, ну как человек, скорее жабоподобная женщина, в розовом платье. Увидев ее, Гарри, Драко, Невилла и Сьюзен одновременно зарычали, сжав кулаки. «Что это с вами?» – мысленно спросила Гермиона, увидев, в каком они состоянии. «Амбридж», – ответили они одновременно. «Вы ее знаете? Мне отец про нее рассказывал. С тех пор, как он начал попытки провести закон про маглорожденных, она пытается вставлять палки в колеса и перенести Фаджа на свою сторону. Думаю, Сьюзен ее знает от мадам Боунс». «Мягко сказано», – прорычала девушка, глаза которой опасливо сверкнули. «Когда мы пытались вытащить Сириуса из тюрьмы, она всячески пыталась нам помешать. Да и Ремусу тоже не хотела давать работу в Хогвартсе». Девушку под руку держал Невилл, успокаивая ее. «Второе я Сьюзен, Грифон, противоречивые существа в том плане, что они одновременно объединяют в небо и землю, добро и зло. Они и защитники, и ничем не сдерживаемые звери. Как один раз сказал Гарри, добро должно быть с кулаками или когтями. Я о ней тоже слышал от бабушки. Та еще неприятная женщина. А ты ее откуда знаешь, Гарри? От Люциуса и Ремуса. Да и Сириус в ее сторону тоже много приятных слов говорил. Интересно, что она здесь делает?» Почти все ученики с интересом смотрели на нового человека за столом преподавателей. А вот некоторые смотрели на нее чуть скривившись, видимо тоже зная, кто она такая. А вот Гарри, о, кто бы знал, сколько сил потребовалось парню, чтобы прямо сейчас, на глазах всех, не превратиться в Василиска и не убить эту жабу. Ладошка его невесты, которая держала его за руку, была единственная, кто сейчас успокаивала его. Так что Гарри вполне нормально дошел до своего стола, умудрившись даже сохранить нейтрально веселое выражение лица. Первокурсники, под конвоем профессора МакГонагалл, вошли в большой зал, некоторых била дрожь. Еще спустя минуту распределяющая шляпа запела ту самую песню про единство факультетов и о предостережении для школы, которую Гарри помнил. Правда, были совсем небольшие отличия. «Интересно», — раздался мысленный голос Малфоя. «Не думаю, что она раньше предупреждала всех об опасности. А вы обратили внимание, как она выделяла слова, когда говорила про основателей?» «Заметили, Герми», — ответила Сьюзен. «Знать бы, что это означает. Может, она нам совет какой даст? Чтобы узнать, надо проникнуть в апартаменты директора, взять шляпу и спросить у нее», — немного возмущенно произнесла Гермиона. Вот только эмоции выдавали в ней желание провести эту аферу. Точнее говоря, Драко выдал ее. В конце концов, мародер она или кто? «Гермиона, не пытайся меня обмануть. Я чувствую, что ты сама хочешь проникнуть к Дамблдору». Девушка смутилась, пытаясь отвлечься на начавшийся ужин. Естественно, они прослушали слова директора и Амбридж, но их это не беспокоило. «Ну, да, хочу. И что? Надо все узнать. Надо, так надо. Но как, думаешь, Дамблдор позволит к себе проникнуть? Да я уверен, что его комната под заклинаниями, а двери запирает, как только можно». Несколько секунд молчания, и Гриффиндор почувствовала, как на нее обратили внимание вся команда новых основателей. «Что, Гермиона, разрушение заклинаний, это такой толстый намек, что мне нужно ускорить изучение книги, что дал мне мистер Малфой. А по-моему, это был не намек, Герми, мы прямо тебе это говорим. Сью, вы понимаете, о чем просите? Я не смогу изучить все так быстро. Мы же не говорим, что проникнуть надо будем прямо сейчас. У нас как минимум есть год, прежде, чем даже совет шляпы станет неактуальным для нас. Ладно, предположим, у меня получится, и я даже найду заклинания, которые помогут в разрушении защиты так, что никто не заметит, но как все маскировать? Да и за двери нам не пройти, директор нам ключи свои не отдаст. Все задумались, медленно продолжая ужин. Спустя 2 минуты, Драко был первым, кто почувствовал от Гарри эмоцию, связанную с внезапностью. Так бывает, когда человек внезапно что-то вспоминает. Сам Рейвенкловец медленно засунул руку в карман и достал оттуда нож, который ему подарил Сириус на день рождения. «Ребят, считайте, у нас есть отмычка, вернее нож-отмычка. После ужина, тайная комната. Итак, каков наш план? Вернее, первоначальная установка для плана. Как будто они у нас есть», — фыркнул Драко. «Только пункты, по которым будем работать. И почему здесь только мы 7, а остальных не предупредили?» «Этот план касается только нас», — ответил Гарри. «Мы, основатели, сами должны решить эту задачу». «Тогда я пошел». Драко встал с кресла, когда его остановила Луна, смотря на него серьезным взглядом. Малфой даже удивился, он-то привык, что у его девушки в основном взгляд мечтательницы, которая словно видит будущее, или что-то, что не видят остальные. А вот такой взгляд у нее бывал редко. «Я чего-то не знаю, да тут никто из нас не знает, друг мой, что происходит. Достань список и прочитай его внимательно». Драко, нахмурившись, коснулся браслета и достал оттуда список сердца Туманного Альбиона. Пока он читал, Гермиона тихо зашипела: «Гарри, ты ему ничего не сказал». «Да я забыл». Так же тихо, смущаясь, ответил Поттер Эванс: «У нас там дела кое-какие появились». «Какие дела на целых 2 дня? Поверь, лучше сейчас не говорить. Обещаю, что расскажу, но чуть попозже». «Я чего-то не понял», — прохрипел Драко, буквально упав назад в кресло. «Мордрит и Моргана, что я делаю в строке основателей, и что это за имена в скобках? Что тут творится?» «Мы сами не знаем», — ответил Поттер Эванс. 2 дня назад, просматривая список, я и обнаружил эту строчку. Единственное, что могу сказать, что магия каким-то образом посчитала тебя основателем. Видно, ты что-то сделал для этого». Драко, не веря в то, что увидел, тряхнул головой и снова уставился на пергамент. Но ничего не изменилось. «Знаешь, Драко», — сказал Невилл, — «лично я считаю, что ты этого достоин. Ты многое сделал для каждого из нас, и я это говорю не в плане каких-то больших дел, или еще чего. Ты хороший друг, верный соратник, на тебя можно положиться. Каждый из нас готов помочь тебе и защитить твою спину в бою. И кстати, раз уж ты тоже основатель, как и мы, то назначаем тебя почетным мародером». Невилл и остальные усмехнулись, когда Драко чуть скривился и обреченно вздохнул. «Так что успокойся и давай будем решать вопросы по мере их поступления. К тому же, ничего плохого от этого не произошло». «Да, думаю, вы все правы», — медленно произнес Драко, сжимая ладошку Луны. «Так о чем мы там говорили?» Все бросили взгляд на доску, которую трансфигурировала Гермиона, и на котором висел листок бумаги с записью. 1. Выяснить заклинание на кабинете директора. 2. Разрушить их и желательно вернуть в первоначальное состояние. 3. Замаскировать повреждения заклинаний, если не получится восстановить их. 4. Выманить директора из кабинета. Мда, вроде пунктов всего 4, а шансы осуществить их небольшие. Самый тяжелый пункт, Нев, это 3, произнесла Сьюзен, поправляя свою любимую шапку охотницы. Даже если удастся выманить директора, снять заклинание и проникнуть внутрь, то не факт, что наших сил хватит на их восстановление. В любом случае, нужно маскировать повреждения. «Я немного подумал об этом», — ответил Гарри. «Единственный способ замаскировать такое, это мощный магический выброс. А чтобы спровоцировать его, нам нужно найти кое-что важное. а именно, сердце Хогвартса. «Что?» – воскликнули все одновременно. «Что слышали, мальчики и девочки? Это невозможно!» – встал с кресла слизеринец. «Это мистика, легенда, его и не существует, как и тайной комнаты, однако мы все сейчас находимся в ней. У такого места, как Хогвартс, должно быть место силы, как оно есть в поместьях древних родов. Но в Хогвартсе на протяжении 10 веков жило такое количество юных волшебников, отдающих часть магии в замок, что его место силы превратилось во что-то сильное, что стало его сердцем. И я уверен, что оно тут есть. А значит, надо его найти. И как мы будем его искать? Ну, у нас есть 2 дотошные девушки, которые достанут любого, но информацию найдут», — хмыкнул Ревенкловец. Вначале он посмотрел на свою невесту, а потом на Сьюзен, явно намекая на них. «Гарри, если сердце и существует, вдвоем мы не найдем его. Мы даже не знаем, где искать. А вы будете не вдвоем. С вами будет Драко. Я, ты. По одной простой причине, ты лучше всех знаешь подземелье, если туда заведут поиски. На территории воронов мы можем действовать свободно, в подземельях есть ты, Блейс и Дафна. А уж Астория любого прикроет, с ее-то характером. Как она вообще змейкой стала?» — произнес он тише, чтобы его не услышали. «Не помогло особо. Со стороны барсуков у нас тоже есть помощники. Небольшая проблема лишь с гриффиндорцами, там только Лаванда и Симус. Если повезет, то Лаванда уже, наверное, поговорила с сестричками Патил. В таком случае, помощи будет больше. А остальные что будут делать? Я буду тренироваться во взломе, нож все-таки только у меня, и буду изучать кое-что. Луна и Ханна будут прорабатывать способы, как можно выманить нашего директора. Драко и Невиллу, парни, на вас выручай комната». «А она нам зачем?» — спросил Лангбаттом. «Там много чего есть, если представить комнату как место, где все спрятано. Когда-то Реддл прятал там крестраж, и там осталось еще много всего интересного. Что-то может понадобиться, где-то выдохлась магия и нужно восстановить. Все полезное, что найдете, тащите сюда, я буду над ними работать. Восстанавливать, накладывать новые чары и руны, или браковать. Гарри, ты что-то придумал? Я прав?» «Прав, братец. Но для этого мне нужно поговорить с Ремусом и попросить его кое о чем. Расходимся. Уже близко. То, что альбионцам придется перешерстить все доступные им библиотеки, они поняли сразу, когда Гарри произнес, что им нужно искать сердце Хогвартса. И за один день найти хоть какие-то упоминания у них не получилось. Отказ от звания старосты во многом помог Гарри, иначе заниматься своими делами и разработками у него не было бы времени, в особенности сферой переноса. А вот Невиллу минут 7 недоуменно рассматривал значок, когда профессор Флитвик вызвал на следующий день к себе и назначил его старостой. «Гарри, ты это заслужил, Нев», — с улыбкой прервал его Поттер Эванс, похлопав по плечу. «Но им должен быть ты». «Не, это не мое, Нев, я больше исследователь и зельевар, чем следователь дисциплины. Свободное время у меня проходит в теории, а с учетом того, что мы собираемся делать, его не будет от слова совсем. Одни только разборы вещей из выручай комнаты займут львиную долю времени. Да и какая у меня может быть дисциплина с моими-то исследованиями?» «Это да», — кашлянул в кулак Лангбаттом, маскируя смешок. «У тебя, что не проверка, так как минимум взрыв. Но почему я?» «Я предложил. Старост факультета выбирают деканы, вот я и предложил профессору твою кандидатуру. Амиа, ты сам-то веришь, что ее не выбрали бы старостой?» Невилл негромко хмыкнул на этот вопрос. «Ну да, Гермиона самый очевидный кандидат в старосты факультета, а там и до старосты школы недалеко. Спасибо, Гарри, обращайся, и пойдем быстрее, а то на чары опоздаем. Денек сегодня еще тот, хорошо, что хоть зелье есть». На последнюю фразу Лангбаттом закатил глаза. Даже став мастером зелий, его друг продолжает с фанатизмом устремлять свой взор на этот предмет. Самого Гарри в данный момент интересовали только лишь 3 вещи. Разбор предметов из выручай комнаты, попытки адаптировать зелье предел силы и приближающаяся свадьба. Именно последнее вызывало в парне внутреннюю дрожь, но, что, наверное, странно, не от страха, а от предвкушения. Одна только мысль, что Гермиона станет его женой, заставляла сердце парня биться сильнее, а дыхание слегка перехватывало. И до этого момента осталось чуть больше месяца. Что еще радовало Гарри, что пост преподавателя Зати не заняла Эмбридж, так как Грюм снова остался преподавать, что не мешало этой жабе бесить парнишку. Гарри в буквальном смысле тошнило, когда видел ее, а сущность Василиска требовала избавиться от нее. Снова приходилось призывать весь свой контроль, чтобы не убить это существо. Веселье добавляла проверка преподавателей. Многое было таким же, как запомнил Поттер Эванс в прошлом, но были и изменения. Например, профессор Снейп подвергал Амбридж полному игнору, словно она пустое место, даже если она пыталась идти за ним по пятам, а иногда, если жаба начинала его раздражать, умудрялся, не повышая голоса, завуалированно сказать об интеллектуальном развитии генерального инспектора, вернее, об отсутствии этого развития. Самое веселое в том, что понять слова профессора могли лишь ученики, которые не первый год обучаются у него, и сам Гарри, который провел с профессором довольно много времени. Инспектор пыталась делать хорошую мину при плохой игре, но было видно, что она ничего не понимает, хотя и догадывается. К Грюму она не подходила совсем, и даже старалась избегать встреч в коридорах. Сам профессор Аластер, словно зная об этом, наоборот, старался как можно чаще появляться рядом, выводя ее из себя. Если друзья Гарри просто относились к Амбридж с презрением, то сам парень искренне ненавидел ее, вспоминая то, что пришлось ему перенести. В конце концов, в январе 97 года она была убита в Гринготтсе. Клык Василиска пробил ее живот, заставляя медленно умирать от оставшегося яда за все, что она сделала. За мучения учеников, полукровок и магических существ. За все. Но эту ненависть приходилось прятать, чтобы даже при взгляде нельзя было этого увидеть. Тяжело, но приходилось. Генеральный инспектор же, в свою очередь, почти всегда находилась неподалеку, словно следила за Гарри, а когда их взгляды скрещивались, он видел, как она изучает ученика. Все объяснила Сьюзен, спустя неделю после начала учебного года. Она на самом деле следит за тобой, Гарри. Правда, если учителей она просто проверяет, то насчет тебя она все делает как-то слишком открыто. Да что я лично ей сделал? Спросил Поттер Эванс, добавив про себя, в этой жизни, за это стоит благодарить нашего директора. Тетя говорит, что Дамблдор пытается убедить всех, что ты встречался с Волан-де-Мортом, но боишься говорить, или тебя лишили памяти. Директор своими словами пытается вызвать переполох в сообществе, а министерству этого не надо. Из-за этого Фадж считает, что директор может пойти против него, и из-за этого он послал сюда эту, Амбридж, чтобы она все проверила. Сьюзен кивнула, не заметив проскользнувшую в глазах Гарри ненависть. Она не заметила, но вот кое-кто. Гарри, что, драка, что-то случилось? Это я у тебя хочу спросить. Что Амбридж сделала, что вызвало в тебе такую ненависть, а не просто неприязнь? И не надо говорить то же, что и в первый день, не поверю. Гарри хотел ответить, что все нормально, но понял, что драка не поверит. Обмануть эмпата задача не из легких. Эта жаба сотворила много плохого, драка. Ее попытка контролировать все и всех, ненависть ко всем, кто не является чистокровным, да и ее характер. Поверь мне, между ней и Беллатрисой практически нет разницы, и если Волан-де-Морт захватит власть, глубокий вдох, успокаивая нервы, попытка отстраниться от любых мыслей Амбридж, чтобы хоть немного сбросить напряжение. Давай попозже, драка, где-нибудь, где нас не услышат. Так понимаю, это относится к прошлой жизни, верно? Именно так. Вспоминать все те дни с каждым месяцем хотелось все меньше и меньше. Поначалу, получив шанс на новую жизнь, Гарри держал в голове те серые, даже темные дни, но постепенно это отпускало его. А сейчас, увидев эту жабу снова, кстати, а где сейчас Гермиона? Невилл вывел его из своих мыслей. Обычно вас друг от друга не оторвешь, а сейчас? Мия сейчас тренируется в психокинезе. Точнее говоря, хочет научиться мгновенно выпускать волну телекинеза и узнать, насколько сильна эта способность. Добби рядом с ней контролирует, чтобы она не перенапряглась. Я сейчас больше опасаюсь, как бы наш генеральный инспектор не придумала каких-нибудь правил, чтобы ограничить нашу деятельность. А разве нельзя встречаться, как и раньше, в выручай комнате? Поинтересовалась Сьюзен, и тут же удивилась, когда Гарри мотнул головой. В комнате есть серьезный минус, даже если мы закроемся, и дверь не будет впускать никого, кроме нас, можно сломать стены и проникнуть внутрь. Вздрогнул от воспоминаний Поттер Эванс. Сейчас никаких запретов на встречи нет, но кто знает, насколько маразматичен Фадж и его жаба. Нужно место, куда никто не сможет проникнуть, пока мы не захотим. Точно, тайная комната. Тут же воскликнул Невилл. Она же может открыться только с помощью парсилтанга. Идея неплохая, Невилл задумчиво произнес Драко. Но есть один минус. Парсилтангом владеешь только ты и те, кто прошел ритуал. Но вот как пройти остальным, оставлять двери открытыми для всех, или попробуем всю защиту снять. Хотя, Гарри, а что там у тебя с твоей разработкой? Как обычно, крысу переместить могу, с человеком тяжелее, нужно сделать массу расчетов. Думаю, еще минимум полгода работы, и у меня может получиться. Все-таки, это нелегкое дело. Ладно, давайте расходиться, надо еще с домашней работой заканчивать. Драко, можешь остаться на минуту? Оставшись вдвоем, парни прошли в сторону тайной комнаты, сверяясь по карте мародеров перемещения преподавателя и генерального инспектора. И только они расселись на стульях, Драко сразу начал. Ну, рассказывай, что случилось между тобой и Амбридж, что она вызвала у тебя такую ненависть? Тут одним предложением не опишешь, Драко. Я не врал, когда говорил, что между ней и Беллатрисой нет практически разницы. Она такая же отбитая на всю голову. Ее ненависть ко всем, кто не совсем чистой крови, такая же сильная. А если человек подрывает ее авторитет, должен быть наказан. В прошлый раз все было совсем по-другому. После турнира я кричал, что Волан-де-Морт жив, Дамблдор поддерживал это. В итоге, весь пятый курс меня гнобили, выливали тонны делька ХМ, грязи, а Амбридж, получив должность профессора Зати, мучила меня. Впрочем, я тоже был идиотом, и вместо того, чтобы просто не отсвечивать, отвечал на все выпады. У Эмбридж было особое для всех наказание, она заставляла писать фразу на пергаменте. И что тут такого? Поинтересовался Малфой, взяв чашку с чаем и сделав глоток. Писать приходилось кровавым пером. Драко, сделав глоток, подавился чаем. Чем? Откашлялся слизеринец, широко раскрыв глаза. Кровавым пером. Я писал в ее кабинете на пергаменте, я не должен лгать, и это отпечаталось на моей руке. Такому наказанию подвергался не только я, но и другие, в том числе и первокурсники. Ближе к концу года я попал под ее круциатус в лесу. Гарри не обратил внимания, как его собеседник вздрогнул, и продолжил, а после, мы отправились в министерство. В итоге, Гермиона сильно пострадала, весь мир узнал о возрождении Волан-де-Морта, но... Сириус погиб. Как? В бою с ним? Нет, в бою с Беллатрисой. Он отвлекся, и от ее заклинания упал в арку смерти. Из-за моей тупости, из-за того, что я был одержим Волан-де-Мортом, я потерял крестного, потерял Гермиону, мучился, и в конце погиб, убив и этого урода. Об этом ты не говорил, нахмурился Драко. Гермиона погибла? Нет, невесело рассмеялся парень. Я потерял ее как девушку, как свой якорь в жизни. Она была с Роном. Из-за моего круглого идиотизма, я совсем не обращал внимания ни на что, что было вокруг меня. Когда я понял, как много она для меня значит, уже было поздно для меня. Я уже был сломлен, Драко, и фактически мертв. Для меня тогда не оставалось ничего, ради чего я мог бы жить. Одно радует, что Том, что Эмбридж отправились к Хелле от моей руки. Оскал на лице парня не очень понравился Малфою, превращая парня в холодного, безжизненного человека, но говорить слизеринец ничего не стал. Конечно, странно слышать, как парень твоего же возраста убивал людей, но с другой стороны, после всего, что Гарри вынес, он заслужил хоть какого-то спокойствия, пусть это и означает, что ему пришлось убить своих врагов. Наконец, Гарри тряхнул головой, и перед Драко вновь сидел тот самый Поттер Эванс, которого он знает. «Да, Драко, я чуть не забыл». Я хотел бы к тебе обратиться с одной просьбой. Мы с Мией несколько раз говорили об этом, и сошлись во мнении, что так будет правильно. Ты меня уже пугаешь, что вы там придумали. В общем, как ты знаешь, мы с Мией в следующем месяце женимся. Так вот, подумав, мы решили помимо обычной свадьбы, устроить магическую. И мы хотим, чтобы ее провел жрец Хель, то есть, ты. Примерно минуту Малфой пытался понять, что ему сейчас сказали, и пока осознавал, Гарри слегка забеспокоился. Все-таки, обычно он реагирует быстрее. «Дай-ка я уточню, вы оба хотите, чтобы я помог вам скрепить магический брак, как жрец Хель?» «Именно. К тому же, ты единственный жрец, которого мы знаем». «Ага», — коротко ответил слизеринец, задумчиво допив чай, и поставил чашку на стол. «Глубокий вдох и вы оба совсем головой поехали. А что тут такого?» Чуть поразился Поттер Эванс, не ожидавший такой реакции. «Вы хоть понимаете, что это означает? вы оба навсегда окажетесь скреплены этим браком. После заключения, вы не сможете развестись, без серьезных последствий, в прямом смысле вы будете жить, пока смерть не разлучит вас. Если вы захотите разорвать помолвку, вы можете оба погибнуть. Мы понимаем, Драко, спокойно произнес Гарри. Поверь, если бы мы не знали, то даже не задумывались о таком. Ага, прям как в тот раз, когда ты решил опробовать ритуал, о котором почти ничего не знал. Охотно верю, но ведь все прошло хорошо, пожал плечами парень. Драко, мы хотим пойти на это, потому что не видим рядом с собой никого другого. Мия моя жизнь, мой якорь, и если я лишусь ее, один черт я долго не проживу. Я могу лишиться всего и жить дальше, но только если рядом будет она, без нее. Да понял я, понял, Драко устало помассировал виски. Почему у вас все не как у людей? Не знаю, зато скучно не бывает никогда. Что есть, то есть. Это слишком большая ответственность, Гарри, но, Мордрит и Моргана с вами, я согласен. Спасибо, друг, это много для нас значит. Охотно верю. Да и угадаю, вы назначаете этот брак на Хэллоуин. Ну да, смутился Ривенклавец. Я реально в шоке от вас двоих. Надо будет подготовиться и написать отцу. Кажется, я что-то видел в нашей библиотеке насчет заключения магического брака, только я не обратил на это внимания тогда. Встав, Драко медленно пошел в подземелье своего факультета, а Гарри, успокоившись, отправился в выручай комнату, к Гермионе. После всего, что он вспомнил, ему нужно успокоиться, и нахождение рядом с любимой было как раз тем, что ему нужно было. Едва он зашел, как его чуть не снесло что-то на большой скорости. Хорошо, что его учил Грюмый Сириус, набив реакцию, так что его не сбили, Гарри просто ушел перекатом в сторону. Ой, прости, Гарри, я не заметила. То есть, все в порядке, с улыбкой отряхнулся парень, подошел к своей невесте и обнял ее, прижав к себе. Гермиона дрожала, наверняка представив, что могло бы случиться. Тише, милая, ничего плохого не случилось, но могло ведь, а вдруг я тебя, не забывай, что меня тренировал Грюм, так что я тот еще параноик, хмыкнул Гарри, коснувшись губами ушка невесты. Я, кстати, с хорошими новостями, Драко согласился помочь нам заключить магический брак. Правда, он согласился, Гермиона чуть отодвинулась от своего жениха, и посмотрела ему в глаза, ну, не без крика, но согласился. Он, наверное, думал, что мы не знаем, что это будет означать для нас. Грингер, чуть смутившись, уткнулась лицом в грудь парня, слушая, как бьется его сердце. Гарри, ты правда согласен на это? Просто я не хочу заставлять тебя, я ведь, начала говорить девушка, но он тут же перебил ее, чуть отодвинувшись, и коснулся пальцем ее подбородка, заставив поднять лицо, и посмотрел ей в глаза. «Мия, я ни за что не откажусь от тебя. Я хочу всю жизнь провести только с тобой, и люблю тебя такой, какая ты есть. Перестань беспокоиться об этом». «Хорошо», — улыбнулась Гермиона, и тут же чуть смутилась. «Гарри, ты можешь убрать свою вторую руку, а то сейчас могут прийти наши друзья». «Не придут», — теперь Гарри задорно улыбался. «Собрания на сегодня нет». Драко пошел писать письмо Люциусу. Сьюзен и Невилл пошли к профессору Спраут, а Луна наверняка проверяет свои новые огненные силы, вместе с Ханной. Так что мы здесь одни. Или тебе не нравится? Нравится, но все равно немного стыдно. В конце концов, мы не дома. Знаю, продолжал парень, пока его вторая рука находилась чуть ниже спины невесты. Ну да, он любит немного подразнить Гермиону, но что поделать, это сильнее его. К тому же, как тут удержаться, когда вся твоя фигура так и манит меня? В данный момент, как я понимаю, тебя манит моя папа, да. Сделав невинные глаза, Гарри чуть сжал руку, отчего девушка негромко застонала и укусила парня. Кажется, из комнаты они уйдут не скоро. 2 дня спустя. Гермиона, это поразительно. Я старалась, только такой бросок отнимает у меня много сил. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. К тому же, даже одиночный залп может выиграть время в бою. Основатели решили устроить проверку своих сил, и Гермиона показала друзьям прогресс в использовании психокинеза. Что же, поднятый в воздух стол, который с хорошей скоростью врезался в стену, заставил всех потрясенно замереть, в особенности Гарри, представив, как этот стол пару дней назад его чуть не сбил. Вряд ли бы это его убило, но вот кости сломало бы точно. С Луной оказалось интереснее. Сражаясь с ней, все отметили, что попасть по ней стало еще тяжелее, чем раньше, а ее огненные атаки стали опаснее. Огонь будто слушался ее, двигаясь по одному ее мысленному приказу. Как оказалось, Лавгуд научилась предвидеть некоторые атаки, ощущая их раньше, чем они будут воспроизведены. У Ханны появилось истинное зрение, и теперь она не просто видит магические плетения, но и способна на них воздействовать. Ее руны стали получаться так же хорошо, как и у Гарри, только в отличие от него, девушка вполне способна исправить руну, даже если она уже нанесена. К тому же, в отличие от Гарри, ее истинное зрение не вредит глазам и не истощает магическую силу. Невилл улучшил свой контроль над магией и обрел большую связь с растениями. Нет, он не способен за секунду вырастить лес или создать щит из травы или листьев, но находясь там, где есть хоть какое-нибудь растение, он ощущает прилив сил. В запретном лесу парнишка превращается чуть ли не в боевого монстра, с большим запасом энергии. Что будет в будущем, остается лишь догадываться. У Сьюзы обострилось зрение и слух, и в отличие от Луны и Невилла, ей лучше стали даваться заклинания воздушного типа. К тому же, она научилась читать по губам, что позволяет ей понимать разговоры людей, даже не находясь в зоне их слышимости. Приплюсуйте к этому то, что девушка способна передвигаться без звука, дайте ей невидимость, и получите человека, способного чуть ли не тенью становиться. Драко, с улыбкой превосходства, показал свою книгу и приемы, которые показывал Гарри еще в Малфой Мэноре. В этот раз, помня прошлые выходы, он систематизировал все приемы и способы их отмены, так что ничего плохо не случилось. А Поттер Эванс до сих пор помнил тот взрыв, когда их двоих оглушило. Ну, а потом начались спарринги, где все показывали на практике свои способности и приемы. Единственный, кто не принимал участие в этом, был Гарри. Рейвенклавец пытался разобраться в зелье «Предел силы», но никак не выходило снизить побочные эффекты, оставив положительные, только если ослабить действие зелья. Вот тут Гарри и понесло. Натура исследователя вышла на новый уровень, и появилась идея создать слабую версию предела, но адаптированную. Конечно, адаптировать зелье под каждого альбионца дело трудное, и не быстрое, но можно сделать это под группу крови. Это было интересно. «Все разбираешься в своих записях?» – спросил Невилл, сев рядом с Гарри. «Угу, есть пара идей, которые хочу воплотить в жизнь, но, что, проверять на себе не хочу. Мне, знаешь ли, одного раза хватило», – произнес парень, потирая затылок, на что Лонгботтом негромко рассмеялся. «Ну да, у нашей Гермионы тяжелая рука, когда она злится, особенно на тебя. И что ты собираешься делать? Есть одна идейка на примете. Хочу адаптировать слабую версию предела под нужды нашей организации. Но, возможно, потребуется помощь Топтыга». «Всегда готов», — усмехнулся парнишка. «Что нужно сделать?» «Пока ничего, но как только узнаю, сразу обращусь, братец». «Спасибо, не стоит. Кстати, а как ты будешь тестировать?» Гарри чуть замялся, но все-таки ответил. «Понимаешь, когда вы проходили ритуал, я оставил немного вашей крови в тайнике, чисто на всякий случай. Хотел проверить, сильно ли меняется состав крови после ритуала, или нет. Оказалось, что меняется, на основе изменений я слегка переработал лекарство от ликантропии, но об этом потом. В общем, используя несколько капель крови, я изучаю изменения, чтобы потом не было так весело, как это было со мной. Думаешь, может получиться?» Поттер Эванс пожал плечами. «Я точно не знаю, так как пока что все это на бумаге. Потенциал у этой версии есть, но насколько осуществимо, не знаю. Буду думать, работать, проверять. Плюс еще сфера переброски. А тут еще эта жаба. Драко вроде говорил, что хочет написать отцу на ее счет, но волнуется, что письмо могут перехватить. Поэтому хочет передать письмо через профессора Снипа, чтобы быть уверенным в том, что никто не узнает о содержимом. Пусть будут осторожны. От этого человека можно чего угодно ожидать. Не хочу, чтобы им досталось. Ладно, не будем о плохом. Лучше скажи, что вы с Драко нашли насчет сердца». «Ничего вменяемого», — покачал головой Лонгботтом. «Всякие истории, небылицы и тому подобное. Единственное, что выделяется более четко, но также не совсем вменяемое, — найдите их во тьме». «Ты серьезно?» Гарри от удивления оторвался от бумаг, посмотрев на собеседника. «Так и написано, серьезно. Но кого их, нет даже намеков». Юный Василиск сильно задумался. «Они ищут сердце Хогвартса, но их множественное число. Либо это ошибка, либо сердец много. Бред какой-то, Нев. либо мы чего-то не понимаем. Кваих, в какой тьме? Может и правда искать надо в подземельях? Не лишено смысла, во всяком случае. Эй, ты в порядке? Невилл увидел, как Гарри отложил бумаги и схватился за голову, только не от боли. Иногда я думаю, за что нам все это, Нев? Что мы такого сделали в прошлой жизни, что так расплачиваемся в этой? Неужели мы все заслужили это? Думаешь, что мы в прошлом детишками питались, и теперь у нас в этой так много проблем? Я не знаю, что думать. Или нам просто так везет, но скажи, много ли ты знаешь школьников, которые в 12 лет создают свою детскую организацию, которая потом превращается во взрослую и разрастается очень быстро? Не знаю, Гарри. Могу сказать лишь одно: если уж нам суждено расплачиваться за прошлую жизнь, то я готов это сделать. Мне нравится моя жизнь, и я не собираюсь ее рано заканчивать. Соглашусь с тобой, Нев. Я не собираюсь еще умирать, не сейчас уж точно, когда моя мечта почти исполнилась. Хех, скоро ведь тот самый день, да? Вместо ответа Гарри лишь широко улыбнулся. Да, скоро день, когда его любимая станет его женой, а на Хэллоуин, на фоне всего, что происходит вокруг, это самое приятное, что его ожидает. Посмотрев на календарь, Поттер Эванс глубоко вдохнул. До полнолуния и встречи с Римусом оставалось всего 2 дня. Новая жизнь для двоих. Кабинет зельеварения пугает многих учеников уже не первый год. В основном, конечно, первокурсников, впервые встречающих волшебный мир. Многие непонятные склянки, большие банки, заполненные чем-то непонятным, неизвестным, пугающим. И естественно, их пугал сам зельевар, профессор Северус Снейп. Для многих это был чуть ли не самый большой страх, недаром ведь его назвали ужасом подземелий. Кто-то умудрялся перебороть этот страх и понимал, что профессор был зельеваром от Бога, а кто-то даже не старался этого понять. Если пройти через неприметную, защищенную дверь в дальнем углу кабинета, то можно попасть в комнату декана Слизерина, куда можно попасть только с разрешения хозяина комнаты. Без разрешения сюда могли попасть лишь 4. Минерва МакГонагалл, декан Гриффиндора, но и она, из-за уважения к своему сопернику за кубок школы и бывшему ученику, всегда стучалась, перед тем как войти. А за последние несколько лет, она приходила часто, после появления в школе нового поколения мародеров. Кто, как не зельевар, может дать успокоительное, не считая ее подруги Поппи Памфри? Да и сам зельевар был не против, когда Минерва приходила к нему, все-таки он испытывал уважение к этой женщине. Вторым человеком был Альбус Дамблдор, директор школы, и человек, который за последнее время стал вызывать у него стойкое отвращение, со своим общим благом, непонятными планами и идиотскими разговорами, да и любил врываться по поводу и без, если бы не все эти обеты. Еще одним человеком была преподавательница истории магии, Альма Симмонс. Ей Снейп всегда рад, хотя в первые месяцы нельзя было это сказать. Их постоянные перепалки стали причинами многих сплетен, а успокаивать их никто не пытался. Даже Альбус, хватило первых нескольких попыток и легкой глухоты. Когда взаимная перепалка и нелюбовь переросла во что-то большее, Снейп сам не знал, но был благодарен одному рейвенкловцу, из-за которого 2 преподавателя слишком часто встречались. И 4-й человек, тот самый рейвенкловец, Гарри Поттер Эванс. О, этот парнишка успел много крови у него выпить своими экспериментами, начиная с 1-го курса, и своей удачей влипать в неприятности. Скажите, каждый 12-летний мальчишка встречается с темным лордом, пусть в виде воспоминания, огромным Василиском, да еще и сам превратится в змея? В 13 лет выжить в бою с Беллатрисой Лестриндж, не только самой близкой к темному лорду, но и одной из самых сильных боевиков среди пожирателей, спустя год пройти чертов турнир и не погибнуть? Многих ли вы встречали таких подростков? В конце 4-го курса, при предъявлении черной метки, Дамблдор не был удивлен, словно знал, что лорд возродится. Слишком это странно. Все, что происходит за последние несколько лет, слишком странно, и везде чувствуется борода директора. Но при этом всем, мальчишке удается увернуться от всего, что для него придумали, умудрившись построить для себя нормальную, счастливую жизнь, и даже защитил звание мастера, не закончив еще Хогвартс, хоть на это потребовалось много нервных клеток Северуса, что получилось сделать не только у него, но и у мисс Грейнджер. К тому же, скоро у них свадьба, на которую он, кстати, приглашен. И сейчас, смотря на мельтешившего перед ним возмущающегося подростка, Снейп не сдерживал улыбку, со спокойной душой попивая чай. Жизнь налаживается. Нет, я правда не понимаю, как можно так испортить зелье. Самое первое, самое простое, такое ощущение, что они забыли всю технику безопасности, о которой я рассказывал почти месяц. Гарри, возмущаясь, ходил из стороны в сторону по комнате декана Слизерина, пытаясь успокоиться, но выражение лица бывшего наставника, которое лучилось самодовольством, ни капельки не помогало спокойствию. Спустя несколько минут, выговорившись, он, наконец, присел на предложенный ранее стул, взяв в руку чашку с чаем. Через пару глотков, Гарри медленно осмотрел комнату. Да, сколько времени он тут провел, и сколько раз он тут оказывался после неудачных экспериментов со своими зельями. Знаешь, Северус, я тут понял, чего тебе не хватает здесь. И чего же? Поинтересовался Снейп, пока его бывший ученик собирался с мыслями. Иконы, с твоим изображением, которое после каждого урока должна мироточить. Икона Северус Мученик. Как ты еще не сошел с ума с таким напряжением? Причем с 7 курсами из 4 факультетов. Успокоился? Спросил Зельевар, и дождался кивка собеседника. Просто я уже привык, что ко мне на урок ходят ученики, которые в зельях не то, что не разбираются, но даже не могут элементарно следовать инструкциям, написанным в книгах. А вот когда я только начинал работать с преподавателем, даже вспоминать не хочу. Я первый год думал, что сойду с ума. Старшие курсы еще ничего, да и после 5 курса ко мне на урок приходит меньше учеников, а вот первокурсники. И не говори, Мерлин, неужели я был таким же? Нет, коротко ответил Снейп, и, сделав глоток чая, добил юношу. Ты был хуже, Гарри, что естественно, подавился напитком. Че что, если другие взрывают зелья по глупости или из-за невнимательности, то ты, в большинстве случаев, делал это целенаправленно, ради эксперимента. А уж когда ты стал моим учеником, я едва ли не выл. Но в тебе была целеустремленность, любопытство, небольшая толика осторожности и интуиция. Пусть ты иногда и не обращал на это внимания, но, несмотря на это все, я был рад обучать тебя. В этом были свои плюсы, которые сильно перекрывают минусы. Например, после обучения появилась возможность сбросить на меня учеников с 1-го по 3-й курс, пробурчал Гарри. И почему-то я уверен, что в этом замешан Люциус, вот прямо сердцем чувствую. Зельевар пожал плечами, не сдавая друга. К тому же парень сам догадался, хотя, что тут догадываться, Люциус входит в попечительский совет, откуда и поступило это предложение, а то, что Северус решил воспользоваться тем, что в школе будет еще один Зельевар целых 3 года, ничего не значит. Почти. Разве что выражение лица Минервы, когда об этом стало известно. Ну и что, что он чуть позже нее догадался подать документы в попечительский совет. Зато ему удалось быстрее добиться подтверждения, и юный Поттер стал его заместителем гораздо раньше, чем протеже МакГонагалл. Каждому Зельевару нужен опыт. Тебе это не навредит, Гарри. Опыт не навредит, но сами дети меня прикончат раньше, чем темный лорд и Кэмпбелл вместе взятые. Если ты выдержал мое обучение, то выдержишь и детей, усмехнулся Северус. И поверь, бывает гораздо хуже. Не отрицаю, но при моем обучении ты хотя бы был один, и котлы не взрывал. Я сам неплохо с этим управлялся. Тут же мне приходится держать под контролем целый класс. Целый класс с детей, которые так и норовят что-нибудь взорвать. Уф, ладно, пойду я. Мне еще готовиться к следующим урокам. Как только все это представлю, выйдя от Северуса, Гарри ненадолго задумался, чем бы ему заняться. До ночи времени еще много, Драко тренирует свои навыки жреца Хель в тайной комнате, Невилл старается разобраться со своими силами в запретном лесу, а Гермиона ведет трансфигурацию у 3-го курса. Остается разбор завалов выручай комнаты, пока все заняты. Парень негромко хмыкнул, что Северус, что МакГонагалл, наверное, единственные профессора, кто спорит друг с другом с таким рвением, даже в таком деле, как получение заместителя. И, несмотря на то, что спор ведется с такими жаркими диспутами, что иногда кажется, что они друг друга ненавидят, оба преподавателя уважают друг друга. Несмотря на то, что совмещать учебу и работу заместителя довольно тяжело, Гарри не собирался жаловаться. Во-первых, он сам согласился, во-вторых, ему это нравилось, а в-третьих, ему понравилось выражение лица Амбридж, когда эта жаба пыталась подвергнуть его проверке. Мало того, что она получала от него полный игнор, словно ее и не было на месте, так и несколько раз ему удалось подставить ее под удар, когда взрывался котел ученика. А что тут такого? На вопрос, почему Гарри не успел поставить защиту для Долорес Амбридж, тот прямо ответил: «Моя задача — учить и защищать учеников, а не министерских проверяющих. Если проверяющий не способен защитить самого себя, то не стоит лезть на должность, сопряженную с опасностью». Нужно признать, что Гарри и Гермиона планомерно портили жизнь Амбридж, что на своих уроках, что в выходные дни, когда присоединялись остальные мародеры. Та же самая Сьюзен умудрялась проникать в ее кабинет и заменяла всю воду и зелья на алкоголь, а иногда она проводила время рядом с ней на протяжении всего дня, под прикрытием мантии-невидимки, и проводила эту замену, так сказать, в реальном времени. А с учетом ее возросших способностей, засечь Сьюзен было практически невозможно. Гермиона, после первого урока, когда на Амбридж напали навозные жуки учеников, ну и что, что она им помогла найти цель, почти каждое утро подбрасывала их ей в кровать, минуя все защитные заклинания, что она ставила на свою комнату, в чем помогала Ханна с истинным зрением. Ну и да, пару раз жучки оказывались у нее в чашке, совершенно случайно. Также, Луна и Ханна на пару уничтожали документы и записи генерального инспектора, либо меняя все местами, тем самым заставляя ее постоянно делать одно и то же, и пытаться вспомнить, что где лежит, и как там оказалось. Невилл заставлял растения, рядом с которыми проходила генеральный инспектор, источать такой запах, что начинались слезиться глаза. За сутки ее одежда пропитывалась этим запахом, что даже у человека, который не чувствует запах, может прорезаться обоняние. Сама же инспектор чувствовала этот запах лишь под вечер, когда пропадал эффект от зелья Гарри. Стоит ли говорить, что уже в начале октября жаба к любому напитку относилась с подозрением и часто шарахалась, едва услышав или увидев насекомых, особенно, если мародеры специально наводили иллюзии, когда не были заняты другим важным делом. Попытки отыскать сердце Хогвартса пока что ни к чему не привели. Хуже всего доставалось Драко, который то в компании Сьюзен, то вместе с Гермионой пытались хоть что-то найти в подземельях. Изредка к ним присоединялся и Гарри, и с каждым днем в его голове зрела какая-то мысль, которая никак не хотела сформировываться. Чуть скривившись, Рейвенкловец почесал свою измененную руку и медленно выдохнул. Как бы он ни хотел оставить свою руку в таком состоянии еще на некоторое время, ее придется менять назад. Ну да, он провел на себе несколько опытов, о которых Гермионе лучше не знать, которые показали, что пусть натура Василиска не дала ему стать оборотнем, кровь постепенно отыгрывает свои позиции, почти как любая болезнь. Со временем, если ничего не сделать, его просто заклинит, и в кого он превратится в таком случае, даже представлять не хочется. Полузмея, полуоборотень. От такой мысли парнишку передернуло, а по телу пробежали мурашки. Бррр, такой радости ему точно не надо. Ночь. Гарри, ты уверен? Полностью, Римус. Любой эксперимент, пока не завершенный, находится в стадии разработки, будет опасен. Но этот эксперимент уже закончен, я учел все, что только мог. Тесты удачно проведены, так что расслабься. Просто мне до сих пор не верится, выдохнул профессор Узмс, когда иголка от шприца впрыснула в его вену последнюю порцию сыворотки, которую он получал третью ночь подряд. Как же тебе это удалось? Деньги, время и нервы. Много нервов, очень много нервов. А также пришлось учить очень много новой информации, от которой голова чуть не взрывалась. Может, ты лучше не будешь сидеть рядом? Вдруг ничего не получится, и я превращусь? Поттер Эванс со скептизмом посмотрел на Римуса. Во-первых, я уверен в том, что создал. А во-вторых, ну превратишься ты. И что, не стоит забывать, кем я являюсь. Да, извини, я просто беспокоюсь. Не хочу навредить тебе, Гарри. Рейвенкловец на это лишь чуть хмыкнул, и они оба начали ждать. До полуночи оставалось всего ничего, и чем ближе, тем сильнее нервничал Люпин. И Гарри понимал его. Он прикрыл глаза и вспомнил тот день, когда его отравили кровью оборотня. Было очень больно. А так как каждое превращение у них сопровождается болью, то вряд ли можно найти кого-то, кому это нравится. Если только не мазохисту. К тому же, ты должен будешь уметь превращаться в оборотня по своему желанию, и полнолуние не будет иметь на тебя влияния. Я вообще был удивлен, когда в первый раз проверил твою кровь. Вирус ликантропии внедряется в каждую клетку, и целый месяц находится в спячке. А когда наступает полнолуние, когда полностью исчезают тени на поверхности Луны, лунный свет становится катализатором для пробуждения этого вируса. Поэтому за 3 дня до полнолуния и еще 3 дня после, у тебя такое болезненное состояние. Вирус становится сильнее в этот промежуток, начиная менять организм, оттуда озноб и боли. На самом деле, помимо сыворотки я подумала еще о одном способе избавления от ликантропии, но боюсь, его немногие смогут выдержать. И что это за способ? Полюбопытствовал Люпин. Облучение, чтобы разрушить клетки вируса, но проблема в том, что это принесет огромную боль. Так вирус находится в каждой клетке организма, в том числе в мозговых клетках. Если человек и переживет это, то останется без мозга. Шанс погибнуть после этого – 80%. Шанс выжить всего 3%. А все остальное – шанс остаться инвалидом навсегда. Ну, или идиотом. Услышав тихий хмык, Гарри открыл глаза и посмотрел на Люпина, который смотрел на него с легкой улыбкой. «Ты сейчас так напоминал Лили», — ответил профессор Узмс на вопросительный взгляд подростка. «Она также могла уйти в себя, когда поясняла нам что-нибудь, и голос был практически таким же». «Хех», — Гарри смущенно почесал затылок. «Ну, думаю, пара лет изучения работ отца и мамы, да еще и обучение на мастера у профессора с ней подало результаты и принесло свои плоды. Иначе я просто не вытянул бы 3 курса детей, которые буквально стремятся взорвать все, к чему прикасаются. Никогда бы не подумал, что ты согласишься подработать заместителем профессора. Впрочем, думаю, этим ты тоже пошел в Лили. Из нас всех только она пошла к профессору Флитвику на подработку. Правда, только после 5-го курса. Да я как-то вначале не думал об этом, пока Северус не предложил мне эту подработку. Я на это больше согласился, чтобы помочь ему слегка разгрузиться, все-таки это самое меньшее, чем я могу ему помочь за то, что он сделал для меня. Да и, как сказал он сам, каждому зельевару нужен опыт, а я не только зельевар, но и будущий ученый. Надеюсь, мне еще многое нужно узнать. У тебя все получится, Гарри, улыбнулся Римус. Ты очень упорный и умный, и сможешь добиться того, чего хочешь. Рейвенклавец улыбнулся и бросил взгляд на наручные часы, отмечая нервозность Римуса. Если честно, Гарри тоже нервничал, хотя по первичным признакам он уже видел, что вирус, если не отступил, то сильно ослаб. Узнать точно можно лишь спустя несколько минут. Минутная стрелка постепенно приближалась к полуночи. «Римус, как ты себя чувствуешь?» – осторожно спросил Гарри, когда часы показали 1:05. «Не знаю. Как-то странно», – медленно проговорил Люпин, концентрируясь на своих ощущениях, словно внутри все в ожидании, будто все готовится к чему-то, и я не превращаюсь. «По крайней мере, без причины не превращаешься», – Гарри выдохнул, потерев лоб тыльной стороной ладони. «Эта сыворотка не уничтожает клетки вируса полностью. Она блокирует их развитие, уменьшая воздействие на твой организм и позволяя ими управлять. Проще говоря, ты должен превращаться в оборотня и человека по своему желанию, как анимаг. Попробуй». Люпин вновь закрыл глаза, замерев. Гарри внимательно смотрел за ним, когда прямо на его глазах Римус начал меняться, становиться выше и шире в плечах, на коже стал появляться черный мех, лицо вытянулось, принимая волчий вид. Спустя минуту, перед Гарри стоял оборотень, но при этом, во взгляде царили не ярости и инстинкты, присущие оборотням, а разум и спокойствие, присущие людям. «Я контролирую себя». Удивление было слышно даже в низком, утробном голосе зверя. «Мой разум не затуманен яростью и кровавым туманом, и не должен», — вовсю улыбался Гарри, радостно выдохнув. «Как я и говорил, сыворотка уничтожает вирус лишь частично и блокирует его новое развитие, так как они перестают воздействовать на организм, в том числе на мозговые клетки. Ты способен брать их под контроль в любое время. Ну, по идее, можешь попробовать превратиться днем, только лучше не на глазах всей школы». Пока парень говорил, Люпин вернулся в человеческую форму, рассматривая свои руки с удивлением и неверием, чтобы потом обнять Гарри так, что едва не трескались кости. «Спасибо, Гарри. То, что ты сделал, я никогда не забуду. Я буду благодарен, если ты меня отпустишь», — прохрипел парнишка, похлопав мужчину по спине, и глубоко вдохнул, когда его отпустили. «Ну и хватка у тебя, честное слово». В дальнейшем Гарри мог наблюдать Римуса, который как ребенок проверял действие сыворотки, то превращаясь в оборотня, то возвращаясь назад. «Ты для всех сделал такую сыворотку?» – спросил Люпин, наигравшись. «Нет, только для тебя, Рем. Сам понимаешь, почему». «Понимаю. Пока жив Волан-де-Морт, нахмурился преподаватель, на что парнишка улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Не волнуйся, Рем, когда закончим это все, я с радостью полностью сниму все последствия ликантропии с тебя. Просто я не хочу, чтобы ты погиб, а вирус, хоть и ослаблен, но продолжает поддерживать твой организм, делая его сильнее, чем у обычного человека. И что ты теперь будешь делать с этой сывороткой? Ну, на всякий случай оставлю в банковской ячейке на хранение, а с другим видом буду патентовать и выпускать. Заодно, решу наконец вопрос со своей рукой. Пора дать всем оборотням знать, что ликантропия это не навсегда, что есть другой выход. Но это будет недешево, Гарри, и вряд ли кто согласится спонсировать твою сыворотку. Чтобы вылечить всех оборотней и создать на всех лекарства, придется потратить слишком много. А нас, оборотней, не слишком любит. Найти работу для оборотня. Гарри, Ремус с удивлением посмотрел на Поттер Эванса, на лице у которого медленно появлялась улыбка. Сразу было видно, что он что-то задумал. Я уже все решил. Спонсировать буду сам, с небольшой помощью Люциуса. Согласен, по деньгам это довольно много, но не настолько, чтобы мои сейфы полностью опустили. Особенно после того, как я выкупил завод по производству средства Простоблеск и вновь открыл его. Мы с ним создадим специальный фонд для оборотней, дадим им лекарства, поможем найти работу. Даже среди магов есть люди, которые готовы бесплатно помогать тем, кто болен, так что с их помощью будет гораздо легче. Ты все продумал, помотал головой Ремус, усмехаясь. Не все, но, надеюсь, получится справиться с проблемами, какими бы они ни были. К тому же, это все сыграет нам на руку, если начнутся проблемы с директором и Томом. Нельзя позволить им подкладывать свинью. А что с твоей рукой? Я думал, что ты хочешь оставить ее такой. Хотел, пожал плечами Ревенкловец. Но после пары опытов я пришел к выводу, что если не исправлю это, то моему здоровью будет нанесен сильный вред. К тому же, по большей части она мне нужна была для лекарства, так что сильно скучать по ней не буду. А разве ты не сможешь сделать с ней то же самое, что сделал с моей пушистой проблемой? Гарри в ответ мотнул головой. Я же говорил, что провел пару опытов, и это был один из них. Либо я сейчас верну себе нормальную руку, либо произойдет неприятный момент, когда моя сущность Василиска сольется с остатками крови оборотня. Представлять, что при этом будет, я больше не хочу, у меня и так слишком буйная фантазия. Согласен, вздрогнув, произнес Ремус, явно представив то, что может произойти. Зрелище явно будет не из приятных. Что, представил огромную змею на четырех лапах, ухмыльнулся парнишка, или существо, с телом оборотня, но у которого вместо морды змеиная пасть и длинный змеиный хвост, или еще. Гарри, перестань, Люпина передернула, все-таки вслух это звучит еще хуже. У тебя и правда буйная фантазия, а как же иначе? Я все-таки будущий ученый, мне по статусу положено иметь буйную фантазию. Даже боюсь представить, что может изобрести мародер-ученый, если дать ему волю. Особенно тебе. Гарри на это лишь пожал плечами. А смысл отвечать, если Ремус прав? Его фантазия много чего может подкинуть, достаточно вспомнить его предел силы. Это же надо было придумать такое, да еще и на себе опробовать. 10 октября, 9.00, день, которого так ждала лохматая парочка, наступил, и сказать о том, что они нервничали, значит, ничего не сказать. И нельзя даже понять, кто сильнее нервничал, Гарри или Гермиона. Если девушка старательно успокаивала себя, в чем ей помогала магия разума и ее мама, еще неизвестно, что лучше помогало, то вот парню приходилось туго, и даже Драко, который пытался использовать эмпатию на нем, не мог нормально помочь. Гарри, ты либо спокойно сядешь сам, либо мы тебя усадим насильно. Я пытаюсь успокоиться. Вам легко говорить, не у вас сегодня свадьба. Бродя из стороны в сторону по своей комнате в отеле, Гарри изо всех сил пытался себя успокоить. Успокоительное пока что не действовало, приходилось ждать. На парне были черные брюки и белая рубашка. Пиджак и жилет лежали на стуле, надевать их пока что было рано. Драко и Невилл сидели на стульях, оба морально уставшие от попыток успокоить друга. «Гарри, мы понимаем, что ты уже хочешь увидеть Гермиону, но ты сам согласился соблюсти свадебные традиции», слегка хмыкнул Лонгботтом. «Так что терпи, до свадьбы еще 3 часа». «И это они друг друга всего 2 дня не видели», добавил Драко. «Я даже представлять не хочу, как вы себя будете вести через 3 недели, в Хэллоуин. Можешь не верить, но сегодняшний день меня пугает гораздо сильнее. Усевшись на кровать, Гарри устало потер шею. Успокоительное, наконец, начало действовать. «Кстати, а где Дэвид? Они сейчас вместе с моим отцом приводят себя в порядок», — улыбнулся Невиллу. «Дэвиду явно не нравится носить костюм, как, впрочем, и тебе. Я не люблю такое носить, Нев. Я предпочитаю либо свободную одежду, либо лабораторный халат. В такой одежде я себя неуютно ощущаю, она на мне словно висит. Зато на вас она сидит идеально, особенно на тебе, Драко. Еще бы, чтобы я, наследник рода Малфой, не умел носить такую одежду», — пафосно произнес Драко, задрав нос, на что остальные парни негромко рассмеялись. Через секунду и сам Драко рассмеялся, вместе с друзьями. Несмотря на то, что Рейвенкловец слегка успокоился, его руки все еще слегка дрожали от нервов. «Ведь не каждый день ты связываешь себя узами с тем, кого любишь больше своей жизни, и страх, что он может натворить бед, очень силен». В 10 часов Гарри ходил по комнате вновь, но в этот раз он был один, так как Драко и Невиллу пошли к себе готовиться. В особенности Невиллу, у которого на свадьбе была роль шафера. Спустя несколько минут в дверь постучали. «Дэвид, привет, Гарри. Надеюсь, я тебе не помешал, если только помешал брожению от стены к стене. Никак не могу успокоиться. Боишься сделать что-то не так, я прав», — произнес Дэвид Грейнджер, пройдя в комнату Гарри и отмечая его нервозность. «Это мягко сказано. Это ведь такой день, и я хочу, чтобы для Гермионы он был самым лучшим. А если я что-то сделаю не так?» Дэвид, сев на стул, наблюдал за метанием Гарри, хотя явно он был более спокойным, на фоне того, каким был час назад. «Знаешь, Гарри, когда была моя свадьба с Эммой, я так же, как и ты, нервничал. Хотя нервничать я стал гораздо раньше, когда только обратился к ее родителям с просьбой благословить нас. До сих пор слегка стыдно». «Стыдно?» – удивился Гарри, усевшись на кровати. «Именно. Это сейчас я спокойный мужчина, у которого есть стабильная работа, любимая жена и дочка. А вот тогда я был парнем, у которого был практически ветер в голове, который не задумывался о будущем дальше, чем на неделю вперед. Неудивительно, что в первый раз Оливер, отец Эммы, жестко отказал мне даже в том, чтобы я даже ухаживал за его дочерью. И понять его я мог, все же, я не был человеком, у которого есть хоть какое-то будущее. Потом я вырос, отслужил, в общем, стал надежным человеком. И вот когда ты пришел ко мне со словами, что хочешь сделать предложение моей дочери, я сразу вспомнил это. Я тот день тоже помню», — смущенно потер шею Поттер Эванс. «Должен признать, я боялся, что мне будет отказано. Ну, может, если бы я тебя не знал, то да, отказал бы. По крайней мере, пока ты не смог бы доказать, что достоин моей маленькой принцессы. Но я смог узнать тебя. Я видел, как из добродушного парнишки ты превращаешься в парня, который может стоять крепко на ногах в этом мире, у которого есть цель и мечта. Да скажи мне кто-нибудь, что 12-летний парень будет искать лекарства от болезни для друга его родителей, я бы лишь снисходительно улыбнулся. Но в твои слова верилось, и ты не отступал, несмотря на трудности».